и в комнату за магазином не позвала. Сейчас уже половина третьего, а ее все еще нет. Но как раз в эту минуту слуга, приоткрыв дверь, сказал: «Вас Марина Петровна Зотова просит на извозчика». Самгин отметил, что она не извинилась за опоздание. «Совсем кончил с Москвой?» «Да». «Вот и чудно».